«Приказ по линии «Апельсин». Подтвердите готовность. Прием». «Дизель» готов. «Кфир» готов. «Пума» готов. «Венера», жду подтверждения. «Венера» готов. Водитель-резервист попытался прикурить сигарету. Я тут же гаркнул. «Погаси сейчас же». Он заупрямился. «Еще полминуты. Что за пожар?» Я хватаю его за руку, вырываю сигарету, гашу ее и выбрасываю в окно. Больше мы не обменялись ни словом. Тишина. Ночи здесь нагоняют на тебя тоску одиночества, и она подступает ко мне сейчас. Но вот в приборе связи. Командующий колонной, выезд разрешен. Наконец. На первом участке пути мы выжимаем до 90, так положено. Зато потом ползем на 30 максимум. Бесконечные подъемы, спуски, крутые повороты. Настал час испытания, может быть, самого тяжелого в моей жизни до сих пор. Я перебираю в памяти всякие происшествия, что здесь случались. Вспоминаю ливанского мальчишку лет 16, который подстерегал колонну, опоясанной взрывчаткой. Солдаты заподозрили неладное, даже выстрелили в воздух, а он взял и отдал им честь. Они успокоились, а через секунду, в считанных метрах от колонны, он привел заряд в действие. Иди, знай, чего ждать и как это предотвратить. Я думаю о Бейлисе, которому выпало быть наблюдателем. Он стоит у заднего борта, незащищенный, дрожа от холода, и впервые взирает на землю ливанской Швейцарии. Тонкий синеватый нимб, сияющий над форпостом высоко посреди небосвода из-за черного леса, ни с чем не спутаешь. А как красиво высвечивает луна древнюю крепость, у стен которой форпост. Я пытаюсь угадать, сколько еще минут осталось до того, как я сумею разглядеть огромный флаг, развивающийся на вершине нашей горы. «Выметайтесь скорее, не зевать!» По приезде, как всегда, неразбериха. Прыгают, давят друг дружку, сбрасывают снаряжение, куда попало, где спальники, где мой вещмешок. Каждый волнуется о своих вещах, чтобы не остались по ошибке в грузовике и чтобы их не увезли назад. Я выбиваюсь из сил, ношусь туда-сюда. Бойцы ошарашены, каждый думает о своем, зыркает по сторонам, стараюсь ухватить взглядом побольше. Что делать дальше, неизвестно. Они сидят на полу в укрытии и ждут. Рота, которую мы меняем, отказалась надеть выходную форму, собрать постели и освободить казармы, пока бойцы не увидят невооруженным глазом со своих постов, как наша колонна поднимается в гору. Собираться заранее — дурная примета. И теперь сборы превратились в ураган, в форменное безумие. К моменту, когда они уходят, все разнесено, разрушено, перевернуто вверх дном. Когда я вошел в подлодку командного состава, чтобы занять место, расположиться, Ошри уже валялся на ржавой железной койке. Над его головой, присобаченной клейкой лентой к металлической стенке затхлого туннеля, служившего нам спальными апартаментами, возвышалась картинка с тропическим островом. Одинокая кокосовая пальма среди зеленого океана, надувной матрас, качающийся на волнах, а на нем маленький черный человечек с бокалом в руках, а в бокале соломинка. Календарь, на котором отмечены дни, оставшиеся до дембеля. Их предстоит зачеркнуть один за другим. Табло отчаяния, как мы его называем. Когда он успел прицепить это художество, неизвестно. 88 дней, жаждущих изничтожения. Счет открыт. На табло первый, совсем свежий крестик. Да, 88, меньше 90. 3 месяца минус 1 день. Счел нужным уведомить меня Ошри и перевернулся на спину. Придурок. Я чистил ботинки и спросил его, так ли уж ему хреново здесь со мной. Ты нуждаешься в моем участии именно сейчас? Его круглая мягкая физиономия йеменского разлива аж лоснилась от лукавства. Надо предупреждать заранее. Он не останется, я уверен, даже если я стану умолять его отложить дембель. Его голова уже там, на гражданке. А меня всего передергивает от одной мысли, кого могут прислать ему на смену. Ашкеназа какого-нибудь, а может, еще ко всему и Гомика. Кто его знает? Я то и дело завожу разговор об этом, а он успокаивает меня. Где ж тебе найдут такого? Сержанты повсюду, отъявленный сброд. Не беспокойся. Пришлют тебе такое же сокровище, как я. Нет уж, я всегда утверждал, что на нашего ротного можно положиться. Чтобы засадить меня, он пришлет вообще не сержанта, а сержантшу. Но Ошри уже погрузился в свой спальный мешок, завернувшись в салатного цвета застиранную простыню, иллюстрирующую в весьма глумливом средиземноморском стиле сказку о чудных маленьких медведиках. Он дождется дембеля, бросит меня в разгар всего и начнет новую жизнь. Аж зло берет. А в глубине души сосущее чувство, что меня предают. Предают нашу дружбу, наше дело там, наверху, где мы чувствуем себя, в конце концов, так хорошо и так на месте. Пожалуй, никогда нигде в мире больше этого не испытать. Не могу себе представить, как я останусь здесь без Ошри, как буду водить свое отделение на боевые задания, как буду проводить с ними учения. Он единственный, кто понимает меня. Когда я перегораю, он знает, как зажечь меня вновь. Когда я слишком загораюсь, он знает, как охладить мой пыл, как остановить меня за минуту до того, как мой по-детски вспыльчивый характер может привести меня на порог военной тюрьмы номер 6. Никто, кроме Ошри, не в состоянии дать мне понять, что я веду себя как придурок, делаю из мухи слона, выхожу из себя по мелочам, причем сделать это так, чтобы я не сорвался в ответ, не обиделся. Он говорит мне: «Подойди сюда, надо поговорить по душам». И я понимаю, что вел себя как дебил. Он скромный, тихий, отзывчивый. Он единственный, кто знает обо мне все, и, несмотря на это, вы не поверите, по-настоящему привязан ко мне. И я знаю о нем все. Я один. Например, о наколке на правой руке выше локтя, которую он всегда заклеивает пластырем от стыда. Дело было в Эйлате, и сделал он ее в честь туристки из Японии, которую закадрил там. Хотел написать «Мишель», а получилось «Майкл». Я предупреждал его, но Ошри, пьяный в жопу, обнаружил ошибку только на утро. Когда он разминался в белой майке в тренажерном зале, все вздыхали от любопытства, что у него там, кричали: «Сдери эту фигню!», дергали, пытались сорвать, допытывались у меня, но я не раскололся. Не рассказал я и о кошке. У него, у этого йеменского придурка, дома кошечка. У таких, как он, вообще бы должен быть большой боевой пес, минимум амстаф или ротвейлер, но уж никак не какая-нибудь чихуахуа, простите за выражение, или кошка. А он приходит домой и гладит это пушистое усатое создание, пользующееся обычно большой популярностью у слабого пола.